Так было и теперь. Флебустьеры оставляли за собой длинную полосу огня и крови, безжалостно убивая беззащитных испанцев, которых один вид флебустьеров приводил в ужас. Захватывали скот и грабили дома, после чего их сжигали. На первом корабле, добравшемся до Кие, находились Манбар и Мигель Баск. На другой день пришли две бригантины. Они бросили якорь напротив судна командующего эскадрой за 2 кабельтова от берега. В это время в Кие проживали краснокожие карибы, бежавшие с Испаньолы от жестоких испанцев. Они укрылись на этом острове и жили довольно хорошо, по милости плодородной почвы и союза, заключенного с флебустьерами. Как только 3 корабля бросили якоря, их окружило множество пирог, на которых карибы привезли им разнообразные съестные припасы. Капитан бригантин отпустил на берег большую часть своего экипажа, и другие капитаны последовали его примеру. На судах осталось только необходимое количество людей. По знаку адмирала вся команда стала на берегу полукругом вокруг него, капитаны в первом ряду. Позади стояли карибы, в душе встревоженные этой грозной высадкой, причины которой они не понимали, с беспокойством ожидая, что будет происходить. Манбар, держа в одной руке белый флаг, широкие складки которого развивались над его головой, а в другой длинную шпагу, обвел взором всех окружавших его. Хорошо вооруженные, с загорелыми лицами, сильные и мужественные авантюристы, окружившие вожака, гордо стоявшего перед ними, откинув голову с блестящими глазами и с надменным взором, они представляли, еще раз говорим мы, поразительный вид. Их свирепая жестокость не была лишена величия, которое усиливалось благодаря первобытному пейзажу, составлявшему фон картины, и дополнялось пестрой толпой индейцев, чьи встревоженные лица и характерные позы придавали эффект этой сцене. Некоторое время слышался шум морских волн, разбивавшихся о берег, да мрачный ропот толпы. Потом мало-помалу шум затих, и на берегу воцарилась глубокая тишина. Тогда Манбар сделал шаг вперед, и голосом твердым и звучным, мужественный тон которого очень скоро пленил всех этих людей, жадно прислушивавшихся к его словам, объяснил цель экспедиции, до сих пор им неизвестную. «Братья», — сказал он, — «матросы, друзья, настала минута открыть, чего я жду от вашего мужества и вашей преданности общему делу. Вы не наемники, которые за умеренную плату дают себе убивать как скот, не зная даже, за что они дерутся. Нет. Все вы люди с мужественным сердцем, натуры избранные. Вы хотите знать цель, к которой идете, и какую выгоду вы получите от ваших усилий. Мы решились напасть на самые богатые владения подлых испанцев, которые думали обесславить нас, заклеймив именем разбойников, и которые при виде наших маленьких пирог разбегаются, словно стаи испуганных чаек. Но для того, чтобы мщение было полным, чтобы мы успешно завладели богатствами наших врагов, нам нужен укрепленный пункт, достаточно близкий от центра действий, чтобы мы могли нападать неожиданно, и сильный, чтобы все кастильское могущество разбилось о него в бесполезных усилиях. Остров Сент-Кристофер слишком отдален. Кроме того, высадка адмирала дона Фернандо Толедо продемонстрировала, что, как мы ни храбры, нам никогда не удастся укрепиться настолько, чтобы не обращать внимания на ярость врагов. Следовательно, надо найти место более благоприятное, которое легко сделать неприступным. Поиск был долгим и настойчивым. Господь, в конце концов, благословил наши усилия. Мы нашли место, лучше которого отыскать невозможно. Тут Манбар замолчал. Словно электрический разряд пробегал по рядам авантюристов, глаза их метали молнии, они сжимали ружья в своих сильных руках, будто с нетерпением, ожидая начала обещанной им борьбы. Радостная улыбка прояснила на минуту бледное лицо командующего эскадрой. Потом знаком руки он потребовал внимания. «Братья, перед нами остров Санто-Доминго». Он протянул руку к морю. «Санто-Доминго! Прекраснейший и богатейший из всех островов, которыми обладает Испания. Здесь многие из наших братьев, избежавших резни на острове Сент-Кристофер, отчаянно сражаются с испанцами, чтобы удержаться на завоеванной ими земле. К несчастью, несмотря на мужество, их слишком мало для того, чтобы сопротивляться неприятельским войскам. Скоро они будут вынуждены оставить остров, если не подоспеет помощь. Мы ответили на зов наших братьев, помочь которым в час опасности предписывает нам честь». Делая доброе дело, мы исполняем план, давно задуманный нами, и находим, наконец, то неприступное место, которое искали так долго. Вы ведь знаете Черепаший остров, братья. Отделенный только узким каналом от Санто-Доминго, он возвышается, как передовой часовой среди моря. Вот орлиное гнездо, укрепившись на котором, мы можем пренебречь бешенством испанцев. «На остров Черепахи, братья! На остров Черепахи!» — вскричали авантюристы с восторгом, размахивая оружием. «Хорошо», — продолжал Манбар, — «я знал, что вы поймете меня и что я могу на вас положиться. Но прежде чем мы захватим Тортугу, защищаемую гарнизоном из 20 солдат, которые убегут при первой же атаке, нам необходимо завоевать для себя важные гавани. Они станут для нас выгодными местами сбыта товаров и дадут возможность наносить вред испанцам, а если возможно, и совсем прогнать их с острова, часть которого они уже потеряли. Завтра мы отправимся в гавань Марго. Там договоримся с буконьерами и соединим наши усилия таким образом, чтобы извлечь из предстоящей экспедиции и честь, и прибыль. Теперь, братья, пусть каждый экипаж возвращается на свой корабль. Завтра на восходе солнца мы бросим якорь у гавани Марго. А через несколько дней я обещаю вам великие битвы и богатую добычу, которую мы разделим между всеми. Да здравствует Франция и смерть Испании! «Да здравствует Франция! Смерть Испании! Да здравствует Манбар!» — вскричали авантюристы. «Отправимся, братья!» — заключил Манбар. «В особенности же не забудьте, что бедные индейцы, жители этого острова, наши друзья, и с ними следует обращаться, как с таковыми». Авантюристы последовали за офицерами и переправились на свои суда в полном порядке. На восходе эскадра снялась с якоря. Разумеется, вся провизия была куплена авантюристами у индейцев, и никто не мог пожаловаться на их пребывание в Кие. Вскоре эскадра вошла в канал, отделяющий Санто-Доминго от Тортуги, и бросила якоря в гавани Марго. Испанский остров виднелся со своими громадными горами, высокими утесами, вершины которых как будто прятались в небе. Между тем, как с другой стороны Черепаха со своими густыми зелеными лесами казалась гигантской корзиной цветов, вышедших из морских глубин.